почувствовал, как похолодели руки. А человек уходил. Сейчас он хромал больше обычного. Под гору идти было труднее. Однако, если это конспирация, то неумелая. Кто не знает, что хромых, косых и бородатых полиция берет в первую очередь? Белодец вскрыл письмо уже в порту. Все так, как думал Петр. Он едет в Россию. Не было добрее вести, и недаром он ждал ее все эти месяцы. Да и кто из русских людей в Англии не ждал этим летом заветного часа, когда вернется на родину? Но что все-таки значат слова о некоем лице? Кто он, этот человек, с которым Петр отправится в Россию? С чего начать сборы? И пойти к Кире сейчас или собраться с мыслями? Петр огляделся. Он сидел на железной скамье, облитой дождем. Дождь прошел только что, студенный, декабрьский. Ветер растолкал облака, набежало солнце. И вновь счастливо и беспокойно заныло, заколотилось сердце. Нет-нет, все кончить и выехать завтра. Все порешить и уехать. А Кира? Однако солнце торопится, белесое, неожиданно утратившее тепло и яркость, торопится и все-таки не сдвинулось с места. А как же Кира? Надо идти к ней. Петр подумал, он позвонит сейчас Клавдиевым, и ему откроет Ангелина Тихоновна. Бывает же так в жизни. Разум рухнул, зато память стала еще ясней, будто бы, погибнув, разум отдал все силы памяти. Нет, милостивый государь, не вам со мной тягаться в знание света. А потом этот сундук, из которого она извлекает иконы. Еще мой батюшка говорил: независимость личности прежде всего в карманных деньгах. Снесу еще одну икону этому старьевщику. Как-то даже не верится, что эти две женщины выросли из одного корня. Сундук с иконами и пейзажи Киры. Матовое здешнее солнце не могло рассеять мглы. Пейзажи были тускло-сизыми, сумеречными. Да, это русская девушка, очень русская. У нее только глаза жадной горячей черноты, а волосы желто-льняные, и вся она совсем льняная. Увидела в зеленых и влажных лугах нечто такое, что могла приметить и полюбить только она. Вот так близко приникнешь к земле, полюбишь ее, а придет пора прощаться, что тогда? Ведь Кира родилась здесь, и запах клевера она ощутила впервые в шотландской деревушке, куда возил ее отец. А когда Петр пришел в их дом, она счастливо растревожилась, не только потому, что это был он, Петр, просто явился русский, и она увидела в нем то далекое, снежно-суровое, что звалось Россией. Если ее спросить, поедешь, как она? Однажды, уже этой весной, Петр видел, как Кира стояла на лестнице, сбегающей в порт, и смотрела на Клайд. К судну, что было готово к отплытию, шла лодка, и в ней была семья, русская семья. Муж с женой, уже не молодые, и двое маленьких детей. Шел дождь, и мать пыталась накрыть детей пледом, а пледа не хватало. Петр оторвал взгляд от лодки, посмотрел на Киру. Что думает она? И хотела ли бы она быть той, что склонилась сейчас над детьми? И Петру вдруг почудилось, что он знает ответ Киры. Она могла бы сказать так, как сказала Петру однажды: «Я не собираюсь быть ни твоей женой, не женой кого-либо другого, мой друг — свобода». И вот Петр шел к Кире. Он едет в Россию. Ему действительно открыла Ангелина Тихоновна.